Помните, Райли, мое обещание, когда вы меня провожали в Нью-Йорк? Да, помню, Грегори. Вы сказали, что будете нас встречать на французском берегу с букетом малых роз. Я собирался каждой женщине и каждой девочке, даже самой маленькой, вручить цветы, в том числе и мисс Марии. Голос Эверсола прервался от волнения. Чуть помолчав, он продолжал. Когда вы прислали к нам в Париж радиограмму о ее кончине, все были потрясены. Я единственный в офисе знал Марию, и каждый выражал сочувствие мне, будто я самый близкий человек. Эта очаровательная девушка была общей любимицей, когда она появлялась в судовом лазарете, ее слово и ласковый взгляд действовали на моих пациентов лучше всякого лекарства. Застенчивость сочеталась в ней с душевной силой. Неотразимой силой, — согласился Аллен, — которой обладают только женщины. Я был рад за вас, Райли, и, признаться, завидовал. Не каждому дано встретить на своем пути такую девушку, но счастье так недолговечно. — Верите вы в судьбу? — спросил Аллен, тут же вспомнив, что недавно обращался с тем же вопросом и к Каяхари. — Я атеист, как вам известно. Выходит, не верю ни во что сверхъестественное. — А я, наоборот, уверен, что путь наш предначертан свыше. Во Владивостоке мне приснился таинственный поезд. Тот самый, что доставил детей из Сибири к Тихому океану. А спустя год колония в это время жила в казармах на острове Русский. Ко мне глубокой ночью явился старец Сной и предсказал путешествие на Йомимару, предсказал и благословил. — Марии тоже снились странные сны, — напомнил Эверсол. Однажды она проснулась в страхе. Ей привиделось, что какая-то тяжесть тянет ее в глубину. Насколько мне известно, ее родители утонули. Да, это случилось, когда она была подростком. Вот вам еще одно доказательство рока — судьбы. В ее глазах я видел не только любовь, но и тревогу. Неосознанную тревогу. Принесли виноград. Очень крупные кисти, свисавшие с вазы до самой столешницы. — Похож на наш калифорнийский, — заметил Эверсол. — Обязательно закажем. — Целую тонну. — Нет, лучше две, — сказал Аллен. — Красному кресту не придется тратиться. И во Франции немало людей, которые хотят доставить детям радость. Эверсол снял очки, отщипнул ягоду и отправил в рот. — В Петрограде о таком лакомстве не приходится и мечтать, — покачал головой Аллен. — Дети и голод. Подумать об этом и то мучительно. Впереди тяжелые испытания. Они даже не представляют, какие. — Да нет, эти дети знают, что такое голод, — не согласился Аллен. — Помните, в Тихом океане они резали хлеб на кубики и нанизывали на леску, чтобы заготовить сухари для близких, которые голодают в России. В Атлантике они тоже запасали сухари, копили галеты, сахар, шоколад. Один мальчик сказал мне, когда я думаю о своей голодной маме и маленькой сестренке, кусок не лезет в горло. — А мы торопимся доставить их в голодный город, — воскликнул Эверсол. — Но там их родители. Это все больше начинает понимать полковник Олдс. Ведь именно он настаивал на размещении колонии во Франции. Кстати, сегодня он приедет из Парижа. Олдс долго готовился к разговору с вами. Насколько я понимаю, речь пойдет о дальнейшем маршруте Йомимару. Спустя час они вышли из ресторана. Аллен поднял глаза к верхушке мачты, любуясь косым полетом чаек, привлеченных запахами судовой кухни. «Сегодня предстоит трудный день», — подумал он. Глава 13. Встреча. Часы на фронтоне вокзала показывают полдень. Поезд, следовавший из Парижа в Нормандию, замедлил ход. Брест — конечная станция, и пассажиры хлынули на привокзальную площадь. Только двое мужчин не спешат покинуть вагон. Кажется, они не заметили, что колеса перестали вращаться и что наступила тишина, нарушаемая их собственными голосами. — Господа, мы уже на месте, — напоминает проводник. Через 5 минут состав отправится на запасной путь. — Извините, мсье, мы заговорились, — отвечает один из пассажиров, светловолосый мужчина с узким лицом и тонкими усами. Он повязывает галстук, надевает плащ и приглашает к выходу своего спутника, человека крепкого телосложения в морской форме. Эти двое, полковник Холц и Николай Михайлович Кузовков, отец Феди Кузовкова. Последние дни шел обмен радиограммами между Нью-Йорком, Парижем и Касабланкой. Совпадет ли время прихода Йоми Маро в Брест и Новгорода в Марсель? Сумеют ли встретиться отец и сын, и где это произойдет? Олс, человек крайне сдержанный, на этот раз был неузнаваем. Сын, который ищет отца по всему свету, напомнил ему древнюю притчу. Олсу захотелось довести самому эту историю до конца, завершив ее счастливым финалом. В книгах и кино это происходит куда чаще, чем в жизни. Каждое утро, обозначая местонахождение пароходов, он втыкал флажки в карту, висевшую в его кабинете. Сколько осталось миль? Какая скорость? Казалось, чья-то воля направляет движение обоих судов, придерживая, если требуется, одно из них и, напротив, прибавляя скорость к другому. Его знакомство и общение с Кузовковым-старшим началось с помощи радиограмм, когда Новгород находился в Марокко и продолжалось до последней минуты в вагоне. Так что неудивительно, что, увлекшись разговором, они не заметили, как поезд прибыл на конечную станцию. Олс не предупредил Райли Алина ни о часть своего прибытия в Брест, ни о том, что едет не один. Пусть приезд отца, подумал он, станет для мальчика неожиданным подарком. Вот почему никто не встречал их ни на железнодорожном вокзале, ни у входа в порт. Николай Михайлович предложил пройтись вдоль Йоми-Мару. Обычный сухогруз, мало чем отличающийся от его собственного парохода. Черный борт, высокий, как стена, местами потертый, где и с ржавыми пятнами. Такая же непомерно высокая труба. И все же пароход особенный, не такой, как другие, потому что на нем его сын, еще тысяча других детей. Когда Олс и Кузовков подошли к сходням, первые колонисты уж покинули Йоми-Мару. Николай Михайлович внимательно провожал глазами каждого подростка, но сына среди них все не было. За эти 2 года, — подумал он, — Федя подрос и изменился. Смогу ли я его узнать? А Федя в эти минуты вместе с Кузовком находился совсем в другом месте, за Пакгаузом. Прекрасное место для собаки, соскучившейся по земле. Здесь, на пустыре, нет мягкой травки, зато много места, чтобы размять лапы. Каждому из пассажиров хотелось как можно скорее оказаться на берегу. Но Брэм Холл решил предоставить право сойти первым Кузовку. Собаке куда труднее было перенести морское путешествие. Вон как она скулит и плачет. И теперь Кузовок носился, как угорелый, из одного конца пустыря в другой. Нерастраченная энергия искала выхода. Он радовался свободе и множеству запахов, которые может учуять только собачий нос. Так и не встретив сына, Николай Михайлович разочарованно развел руками. Олс его успокоил. — Не волнуйтесь, все будет хорошо, мы обязательно его найдем.